Ты имеешь в виду, что они вместе разработали план ограбления, а потом он ее застрелил, чтобы замести следы? Беата прищурилась на солнце. Ну, а почему бы и нет? Хотя шел уже пятый час, жара почти не спадала. Они надели обувь, добредя до каменистого участка, в конце которого Хари нашел толстую высохшую ветку. Он воткнул ее в песок, вынул бумажник и паспорт из карманов пиджака и повесил его на ветку, словно на вешалку. Вдали уже виднелась Транкозу, когда Беата сообщила, что они только что повстречали человека, которого она видела прежде на видео. Хари сперва решил, будто речь идет о каком-то не слишком известном актере, но она сообщила, что зовут этого человека Рогер Персон, и что помимо задержаний за незаконный оборот наркотиков, он дважды сидел за попытку ограбить почтовое отделение в Гамлебюен и в Ветвете, а также подозревается в ограблении почты в Улли-Воле. Фред выдул три бокала кайперинье в ресторане на пляже в Транкозу и, тем не менее, по-прежнему считал совершенно бессмысленной 13-километровую прогулку с целью всего лишь, как выразился Рогер, проветрить кожу, чтобы грибок не завелся. «Тебе просто из-за этих новых таблеток на месте не сидится», — раздраженно упрекнул Фред товарища, который едва ли не рысью бежал впереди, оттягивая мыски и высоко задирая колени. «Ну и что? Тебе надо сжечь побольше калорий, прежде чем возвращаться в Северное море к разносолу на нефтяной вышке. Расскажи лучше, что Мохаммед говорил по телефону об этих двух полицейских». Фред вздохнул и нехотя предпринял попытку покопаться в памяти. Говорил о невысокой девчонке с такой бледной, словно прозрачной кожей, и о здоровенном немце с сизым носом алкаша. «А немцы?» Так Мохаммед предположил. «А может, он русский, или индеец из инков, или...» «Забавно. Он уверен, что это легавый». «Как это?» Фред едва не налетел на Рогера, который внезапно остановился. «Не нравится мне все это, скажем так», — ответил Рогер. «Насколько я знаю, Лев грабил банки только в Норвегии. А норвежские полицейские ни за что не потащатся в Бразилию за негодяем, грабанувшим несколько банков. Наверняка это русские. Дьявол, теперь понятно, кто их сюда наладил. И значит, не одним только львом они интересуются». «Умоляю, только не заводи опять шарманку про этого проклятого цыгана», — простонал Фред. «Ты думаешь, это паранойя? Но ведь он что, сам сатана? Ему достаточно пальцем пошевелить, чтобы грохнуть того, кто его хотя бы на кроны надул. Я и думать не думал, что он когда-нибудь об этом узнает. Да и взял-то я тогда из сумки всего пару тысяч на карманные расходы, верно? Но тут дело принципа, усек. Если ты главарь, значит, должен вызывать уважение, а не то. Рогер, я лучше фильм на видео посмотрю, когда мне захочется послушать эту хрень насчет мафии». Рогер не ответил. «Эй, Рогер!» «Заткнись», — прошептал Рогер, — «и не оборачивайся, иди вперед». «А что?» «Не будь ты вдрызг пьян, ты бы заметил, мимо кого мы только что прошли. Той бледнолицей и парни с сизым носом». «Правда?» Фред оглянулся. «Рогер?» «Ну?» «По-моему, ты прав, они тоже обернулись». Рогер продолжал идти, глядя вперед. «Черт, черт, черт! Что нам делать?» Не услышав ответа, Фред оглянулся и обнаружил, что Рогер исчез. Он с удивлением вгляделся в оставленные на песке глубокие следы и обнаружил, что его приятель резким прыжком повернул налево, снова поднял взгляд и увидел, как сверкают пятки Рогера, и тогда Фред тоже рванул в сторону густых зеленых зарослей. Харри сдался почти сразу. «Бесполезно!» — крикнул он Беате, и она нехотя остановилась. Всего в нескольких метрах от пляжа они словно попали в совсем другой мир. Душный, недвижный воздух повис в сумеречном пространстве между стволами деревьев под зеленой лиственной крышей. Даже если бы двое убегавших мужчин и говорили о чем-то, их все равно заглушили бы крики птиц и шум прибоя. «А тот отставший никудышный спринтер», — заметила Беата. «Они эти тропинки знают лучше нас», — сказал Харри. «И потом у нас оружия нет, а у них, возможно, есть». «Если льва еще не предупредили, то в любом случае сделают это сейчас. Как будем действовать?» Харри потер рукой промокшую насквозь повязку на затылке. Москиты уже успели пару раз его укусить. «По плану Б». «Вот как? И в чем он заключается?» Харри посмотрел на Беаты и, к своему удивлению, не обнаружил у нее на лбу ни капельки пота, хотя с него лило точно из прохудившейся водосточной трубы. Быстро заходившее солнце явило великолепное зрелище, окрасив небо